прекратите сие». Холода стояли страшные. Заключенные сильно мерзли на работах, обмораживались. Приходя в барак после работы, буквально валились с ног. Умирало много. Барак постоянно обновлялся. Трудно было всем, но особенно доставалось политическим. Все вставали, уходили на работу и приходили с работы озлобленные и вечно голодные. А тут еще при раздаче хлеба уголовники 2 дня подряд отнимали у политических весь паек. На 2-й день к вечеру после кражи и после закрытия барака произошла в бараке драка не на жизнь, а на смерть между уголовниками и политическими из-за хлеба. Во главе политических встал Овсеенков, несколько бывших военных и человек 5 из интеллигенции, а у уголовников Иван Карий, отпетый бандит, хулиган и многократный убийца. В лагере убил не одного человека, любил играть в карты на жизнь человеческую. Политически требуют справедливости и порядка, а уголовники со смехом отвечают: «Брали и брать будем», прекрасно понимая, что лагерная администрация не встанет на защиту политических, а молчаливо одобряет эти кражи. Сперва началась кулачная драка, а потом в ход пошли поленья. А некоторые уголовники достали ножи. В лагере они запрещались. Их постоянно искали, беспрерывно обыскивали заключенных, но почти никогда ножи не находили. Порезали одного военного, нескольким политическим тяжело повредили голову. Уголовники действуют сообща, а основная масса политических только кричит, боясь помочь своим. Уголовники бьют жестоко, одолевают политических, кругом льется кровь. Отец Арсений бросился к Садикову и стал просить: «Помогите, помогите, Иван Александрович, режут людей, кровь кругом. Господом Богом, прошу вас, остановите, вас послушают». Садиков засмеялся и сказал: «Меня-то послушают. Ты вот своим Богом помоги. Смотри, твоего Овсеенкова Иван Карий сейчас прирежет. Двоих-то уже уложил. Бог твой, поп, ух, как далек!» Смотрит отец Арсений. Кровь на людях. Крики, ругань, стоны. И так все это душу переполнило болью и страданием людей, что, подняв руки свои, он пошел в самую гущу свалки и голосом ясным и громким сказал: «Именем Господа повелеваю, прекратите сие, уймитесь!» И, положив на всех крестное знамение, тихо произнес: «Помогите раненым», и пошел к своим нарам. Стоит весь какой-то озаренный и словно ничего не слышит и не видит. Не слышит, как кладут у выхода из барака мертвых, помогают раненым. Стоит и, уйдя в себя, молится. Тихо стало в бараке, только слышно, как люди укладываются на нары, и стонет тяжело раненый. Садиков подошел к отцу Арсению и сказал: «Простите меня, отец Арсений, усомнился я в Боге-то, а сейчас вижу, есть он. Страшно даже мне, великая сила дана тому, кто верит в него. Простите меня, что смеялся над вами». Дня через 2, придя с работы, подошел Овсеенков к отцу Арсению и сказал: «Спасибо вам, спасли вы меня, спасли. Бесконечно вы в Бога верите, и я, смотря на вас, тоже начинаю понимать, что есть Он». Жизнь в бараке шла размеренно. Одни заключенные приходили в барак и, прожив в нем недолго, ложились в мерзлую землю. Другие приходили им на смену. Воровство хлеба прекратилось. А если и случалось, то уголовники крепко учили своих за это. Отец Арсений работал по бараку, сильно уставал. Истощение организма, как у всех заключенных, было предельным. Но держался и духом не падал. В бараке, населенном самыми разными людьми, по своим характерам, жизни и настроениям, и при этом людьми, обреченными на смерть, измученными и поэтому озлобленными и ожесточенными, отец Арсений стал для очень многих связующим и сближающим началом, смягчающим тяжесть лагерной жизни. Добротой своей, теплым ласковым словом согревал он многим душу. И был ли то верующий, коммунист, уголовник или какой-либо другой заключенный, для каждого из них находил он необходимое только этому человеку слово, и оно проникало в душу, помогало жить, заставляло надеяться на лучшее, вело к совершению добра. Как-то произошло незаметно, но Сазиков и Овсеенков сблизились. Казалось, что было общего между уголовником и бывшим членом коллегии? Их незримо соединил отец Арсений. Вызов майора. Надзиратель веселый, днем, когда барак бывал пуст, и отец Арсений топил печи или убирал барак, стал часто проводить поверку барака и придирался ко всему, а в этот день, зайдя раза три, беспрерывно матерился, ударил его по лицу, грозился и пугал, а к вечеру отца Арсения вызвали в особый отдел. Вызов к вечеру считался плохим признаком. Говорили, что начальником особого отдела назначили нового майора. Особый отдел в лагере особого режима был страшен заключенным. Вызовы в особый отдел всегда сопровождались неприятностями. Снимали допросы по какому-либо дополнительному делу, заставляли стать сексотом, секретным сотрудником, и за отказ били нещадно. Били и при допросах. Единственное, когда не били, это при зачитывании постановления об увеличении срока заключения. Заключенные боялись особого отдела. Работало в нем человек 25 сотрудников, в основном проштрафившиеся где-то на службе в органах и переведенные служить в отдаленные лагеря для известного рода исправления. Было много из них сильно пьющих. Допросы вести умели, били с умением. Признаешься во всем. Отца Арсения принимал лейтенант лет 27. Началось, как всегда, шаблонных вопросов. Имя, отчество, фамилия, статья, по которой осужден. Крики. Все знаем, давай рассказывай. Угрозы. После чего предъявлялась главная цель вызова. Давай показания о своей агитации в лагере. Ответив на стандартные вопросы, отец Арсений замолчал и стал молиться. Лейтенант гнусно матерился, бил кулаком по столу, грозил, а потом, встав, сказал: «Сейчас через майора пропустим, заговоришь», и, выругавшись, вышел. Минут через 10 вернулся и повел к майору, начальнику особого отдела. Отец Арсений, зная лагерные порядки, понял, что дело его плохо. «Оставьте нас», — приказал майор, взял дело и протокол допроса. Лейтенант вышел. Майор встал, плотно закрыл дверь кабинета, вернулся, сел в кресло и стал читать дело отца Арсения. Отец Арсений стоял и молился: «Господи, помилуй меня, грешного». Майор посмотрел дело и вдруг неожиданно простым, доброжелательным тоном сказал: «Садитесь, Петр Андреевич, это я приказал вас вызвать». Отец Арсений сел, повторяя про себя: «Господи, помилуй меня грешного, уповаю на Тебя». И при этом подумал: «Сейчас начнется». Майор помолчал, полистал еще раз дело, посмотрел на отца Арсения и на вклеенную в дело фотографию, отстегнул пуговицу верхнего кармана кителя и достал сложенный листок бумаги. «Возьмите, записка вам от Веры Даниловны. Жива и здорова. Прочтите». «Дорогой отец Арсений, милость Господа не имеет пределов. Он сохранил вас. Ничему не удивляйтесь, доверьтесь, молитесь о нас, грешных. Бог многих сохранил из нас. Молите Бога о нас. Вера. Почерк был Веры Даниловны, сестры Веры, одной из самых близких духовных дочерей отца Арсения. Сомнений в том, что писала именно она, быть не могло, так как когда-то условились, что при писании особо важных писем в слове «молите» одна из букв делалась измененной. «Господи, благодарю, что дал мне узнать о детях моих. Благодарю, Господи, за милость». Майор взял записку из рук отца Арсения и сжег. Оба молчали. Отец Арсений от волнения и неожиданности, а также от непонятности происходящего. Майор молчал, понимая состояние отца Арсения, понимая, что он ошеломлен. Смотря на отца Арсения, майор видел перед собой измученного старика с небольшой бородкой, обритого наголо, в старой залатанной телогрейке и ватных брюках. Из лежащего перед ним дела майор знал, что прошлого старика большое, выходец из семьи известного ученого, окончил Московский университет, известен как блестящий искусствовед в Союзе и за рубежом, автор глубоких исследований по древнерусской живописи и архитектуре, и одновременно иеросхимонах, руководитель большой и сильной общины, которая, как предполагали органы, не распалась даже после его ареста. И этот старик, живя когда-то на свободе, мог совмещать глубокую веру с наукой и в книгах своих прославлял красоту Родины и призывал любить ее. Сейчас майор видел, что все это умерло в сидящем перед ним человеке. Он растоптан и сломлен. Смерть скоро придет к нему. Она не заставит себя ждать. Просьба жены, которую майор беспредельно любил и всегда прислушивался к ее словам, а также просьба Веры Даниловны, оказавшей в прошлом немалую помощь его жене и дочери, побудили майора взяться за это рискованное поручение. Вера Даниловна была врач, и случилось так, что жизнь самых близких майору людей сохранилась благодаря самоотверженной и бескорыстной ее помощи. В условиях взаимных доносов и слежки помощь со стороны майора была для него самого крайне опасной, но была еще одна причина, побудившая его связаться в лагере с отцом Арсением. Отец Арсений молился и, казалось, так ушел в себя, что не видел майора, кабинета, в котором находился, забыл обо всем, но, вдруг подняв глаза и смотря на майора, спокойно сказал: «Благодарю за весть эту добрую, именем Господа благодарю». И майор, взглянув в глаза отцу Арсению, понял, что не старик перед ним изможденный, а какой-то особый человек, необычный. И годы лагерной жизни не согнули, а увеличили силу его духа. Ибо глаза отца Арсения излучали силу и свет, никогда до того не виданные майором, и в силе и свете были бесконечная доброта и великое знание души человеческой. Майор понял, почувствовал, что взглянет отец Арсений на любого человека, скажет ему, и будет так, как хочет отец Арсений. Повелит, и любые отворятся ворота и спадут запоры. Самое сокровенное в душе человеческой видят эти глаза и читают мысль человеческую. Понял также майор, что не будет расспрашивать отец Арсений, почему он, вновь назначенный начальник особого отдела лагеря, передал ему записку от Веры Даниловны. А отец Арсений смотрел куда-то вверх, мимо майора, и, смотря, встал. Встал, перекрестился несколько раз, поклонился кому-то, и, смотря на него, встал майор, ибо предстал перед ним в этот момент не старик в рваной телогрейке, а иерей в полном церковном облачении и совершал таинство молитвы перед Богом. Майор вздрогнул от неожиданности и непонятности происходящего, и что-то далекое, забытое, пришло ему на память. время, когда мать водила его в старую деревенскую церковь маленьким мальчиком молиться в большие праздники, и что-то мягкое и доброе охватило его душу. Отец Арсений сел, и опять перед майором был изможденный старик, но глаза по-прежнему излучали свет. «Петр Андреевич, послая работать в лагерь, узнал, что вы здесь, был в Москве, сказал Вере Даниловне и взялся передать вам записку, и, кроме того, прошу вас помочь одному человеку, живет с вами в бараке». И майор замялся. «Понял я, понял вас. Александру Павловичу помогу. Все передам. Понимаю, что трудно вам здесь. Сергей Петрович, не привыкли к новой работе. Трудно привыкнуть. Что здесь делается? Но будьте милостивы в меру сил своих и возможностей. Это и то будет большой помощью заключенным». «Да, трудно. Очень трудно сейчас всюду», — произнес майор. «Вот поэтому я здесь и оказался. Сердце крови обливается, когда смотришь, что делается кругом. Слежка, доносы друг на друга, секретные инструкции, одна страшнее другой. Делаешь, но ничтожно мало. Стыдно сказать, но боюсь. Надзиратель Пупков доносит на вас все время. Явно не любит. Уберем его, поставим приличного, другого. Тяжело вам, Петр Андреевич, тяжело. Помочь, как уже говорил, могу мало, но стараться буду. Вызывать буду через посредство лейтенанта Маркова. Это тот, что вас допрашивал. Человек трудный, подозрительный, но на этом я его возьму. Предложу иметь за вами особый надзор и после своих допросов ко мне направлять. Не беспокойтесь. Особый надзор на ваших делах не отразится, и в дело личное не будет внесен. Александру Павловичу скажите, что генерал Абросимов Сергей Петрович, разжалованный теперь в майоры, здесь. Помнят Александра Павловича в верхах многие, но помочь трудно. Стараются, и не один заход к главному делали, но безрезультатно. Главный отвечает: пусть посидит, а заместитель пытается уничтожить. Много знает Александр Павлович, идейный, прямой, а таких не любит. Давали указание убрать, но главной санкции не дал. Пытаются окольными путями через уголовников действовать. Уголовника Ивана Карева толкают на это. Передайте Александру Павловичу записку от жены, что его поддержат. Помогите ему. Пусть остерегается Савушкина, бывшего секретаря обкома. Донос на него строчит. Тоже в вашем бараке живет. Протокол вам надо подписать. Идите, напишу при следующей встрече. Улыбнулся отец Арсений. Взял чистый лист и подписал. Впишите, что надо. Майор встал, подошел к отцу Арсению и, взяв его за плечи, почему-то неожиданно сказал: «Помните меня». Полный впечатлений и переживаний, беспрерывно славя Господа, устал от всего пережитого, пошел отец Арсений и лег на нары. Ждали его с нетерпением, мог и не вернуться. Лежа читал молитвы и псалмы, благодаря Бога и повторяя: «Господи, славлю дела Твои, благодарю, что показал мне милость Твою, помилуй меня, Боже». В лагерях был заведенный порядок. Вызывали заключенного в особый отдел, пришел оттуда, не расспрашивай и не подходи к человеку. Боялись, что на подходящих пойдет подозрение, что боится он, не о нем ли спрашивали. Придет время, найдет нужным, сам человек расскажет. Глаз не смыкал всю ночь отец Арсений. Промыслу Божию умилялся, славил Бога, молился Божьей Матери, а утром встал и с легким сердцем занялся делами. Надзиратель веселый, Пупков, раза два забегал в барак, оглядел все бегающим взглядом и спросил: «Ну что, поп, не добили тебя в особом? Добьют!» И, засмеявшись, вышел. Вечером после прихода заключенных с работ и получения пайки Отец Арсений обратился к Овсеенкову. «Александр Павлович, помогите мне до поверки дров наколоть, а то не успею». Теперь у отца Арсения заранее нарубленные дрова не воровали. Барак за этим смотрел. Времени до поверки оставалось немногим более часа. Фонари и прожекторы ярко освещали территорию лагеря. Дрова можно было колоть и вечером. Вышли к дровам, тут отец Арсений сказал. «Полено буду передавать, записку возьмите, прочтите и проглотите, а потом все расскажу». «Какую записку?» — опешив, спросил Овсеенков. «Какую?» Схватил и стал деревянным клином колоть полене, потом встал под фонарь, будто разглядывая полено, и стал читать записку. Прочел раз, второй, и по лицу потекли слезы. Отец Арсений прошептал: «Проглотите записку», и добавил: «Возьмите себя в руки». Пока дрова кололи и собирали, рассказал, что говорил Абросимов. Рассказал, что из генералов в майоры разжаловали, что друзья хотят помочь, но трудно, и что есть указание убрать его, Овсеенкова. «Петр Андреевич, отец Арсений, не верю я в Бога, а здесь начинаю верить, надо верить. Письмо от Катерины получил, от жены, и приписка в нем от моего друга, большого влиятельного человека. Помочь хочет. Эта приписка смерти подобна, в случае, если кто узнает. Старый разведчик, бесстрашный. Есть еще люди, и там, на воле. Не все еще в подлости утонули. Катерина пишет, что Бога молят обо мне. Вероятно, по-настоящему молят. А тут вы мне в этом аду помогаете. Сердце согреваете одного, со своими мыслями не оставляете. Да и не только мне, многим. Смотрите, каким стал Сазиков, жестокий и страшный, а теперь помягчал и верит вам во всем. Вы не видите, а я вижу. Нет, не вы, а верно Бог ваш все это делает вашими руками. Не знаю, буду ли я глубоко верующим, но знаю и вижу. Есть Он, Бог, есть». Внесли дрова в барак. Сазиков слез с нар и тоже пошел помогать носить. Отец Арсений рассказал Сазику, какой разговор был с начальником особого отдела, что хотят Овсеенкова руками уголовников убрать, и попросил: «Помогите, Серафим Александрович». Наедине звал Сазикова Серафимом, а не Иваном, именем вымышленным. Рассказывая, знал отец Арсений, что не выдаст и не предаст Сазиков. Изменился он сильно. «Редкий случай», — сказал Сазиков. «Поможем, убережем Александра Павловича. Человек он хороший, стоящий. Убережем, не бойтесь. У нас тоже свои секреты есть. Ребятам скажу, убережем».